Ваши кожные ризы грех мне, обнажив имя первые богатканные одежды. Облажен есть одеянием студа, яко листьем смоковным в обличении моих самовластных страстей. Одеяхся срамную ризу и окровавленную студно течением страстного и любосластного живота. Подох страстную пагубу и вещественную тлю, и ото ли до ныне враг мне досаждает. Любовечное и любоименное житие, невоздержанием спаси предпочет ныне, тяжким бременем облажен есть. Украсих плотский образ скверных помышлений различным облажением и осуждаюся. Внешним прилежно благоукрашением, единим попекохся, внутреннюю презрев богообразную скинию. Погребок первого образа доброту спаси страстьми, юже яко иногда драхму, взыскав обрящи. Согрешив, яко блудница вопиюти, един согрешив тебе, яко мира прими спасе, и моя слезы. Очисти, яко же мытарь вопиюти, спасе, очисти мя. Никто же бы отсущих из Адама, яко же ас, согрешив тебе. Единого тя в триех лицах Бога всех пою, Отца и Сына, и Духа Святаго. Пречистая Богородица, Дева, едино всепетая, моли прилежно, во еже спастися нам.